10 июня. Вот уж 3 дни, как я в Кисловодске. Каждый день вижу Веру у колодца и на гулянье. Утром, просыпаясь, сажусь у окна и навожу лорнет на ее балкон. Она давно уж одета и ждет условного знака. Мы встречаемся, будто нечаянно, в саду, который от наших домов спускается к колодцу. Живительный горный воздух возвратил ей цвет лица и силы. Недаром нарзан называется богатырским ключом. Здешние жители утверждают, что воздух Кисловодска располагает к любви, что здесь бывают развязки всех романов, которые когда-либо начинались у подошвы Машука. И в самом деле здесь все дышит уединением, здесь все таинственно, и густые сени липовых аллей, склоняющихся над потоком, который с шумом и пеною, падая с плиты на плиту, прорезывает себе путь между зеленеющими горами. И ущелья, полные мглою и молчанием, которых ветви разбегаются отсюда во все стороны, и свежесть ароматического воздуха, отягощенного испарениями высоких южных трав и белой акации, и постоянный, сладостно-усыпительный шум студеных ручьев, которые, встретясь в конце долины, бегут дружно в запуски и, наконец, кидаются в подкумок. С этой стороны ущелье шире и превращается в зеленую лощину. По ней вьется пыльная дорога. Всякий раз, как я на нее взгляну, мне все кажется, что едет карета, а из окна кареты выглядывает розовое личико. Уж много карет проехало по этой дороге, а той все нет. Слободка, которая за крепостью, населилась. В ресторации, построенной на холме, в нескольких шагах от моей квартиры, начинают мелькать вечером огни сквозь двойной ряд тополей. Шум и звон стаканов раздаются до поздней ночи. Нигде так много не пьют кахетинского вина и минеральной воды, как здесь. Но смешивать два этих ремесла есть тьма охотников. Я не из их числа. Грушницкий с своей шайкой бушует каждый день в трактире и со мною почти не кланяется. Он только вчера приехал, а успел уже поссориться с 3 стариками, которые хотели прежде его сесть в ванну. Решительно, несчастья развивают в нем воинственный дух.